Часть вторая. Спасательный рейд. Сташевский. Тартар. Сырое дыхание низкой облачной пелены разогнало даже крикливых четырехкрылых птиц, единственных крупных хищников на континенте. Казалось, само небо, серое, беспросветное, монотонное, упало на мокрый лес, и он съежился и притих. Внизу, под Греховым, на склоне холма шевельнулись ветки кустов, и на лесную поляну вышли двое. Невысокий, грузноватый мужчина с совершенно седой головой и маленькая женщина с печальными глазами. Конечно, отсюда, с высоты, Грехов не мог видеть выражение ее глаз, просто знал, что они всегда печальны. На эту странную, молчаливую пару он обратил внимание в первый же день своего пребывания в санатории. Издали принял их за отца и дочь, на самом деле они оказались мужем и женой. Его звали Грант, Ярослав Грант, ее Тина. От врачей Грехову стало известно, что он звездолетчик, попал в какой-то переплет, получил психическую травму и вряд ли теперь сможет вернуться к своей работе, несмотря на все волшебство медицины. Однажды Грехов случайно встретил их в лесу, и его поразило то выражение боли и нежности, с которым Грант обращал к жене лицо. Вообще, видел их он довольно часто, вот как сейчас, например. Территория заповедника, где располагался санаторий, была небольшой. Дважды прилетал к ним молодой человек, лет 20, чем-то похожий на Гранта. Поначалу Грехов принял его за сына, но и тут ошибся. Тогда женщина покидала их ненадолго, словно не желая присутствовать при разговоре, но и оставаясь одни, по мнению Грехова, мужчины молчали. Можно было подумать, что юноша лишь затем и прилетал, чтобы побыть рядом с седым, молча, сурово, без тени улыбки. В поведении их оставалась какая-то недоговоренность, заставляющая задумываться об удивительной непостижимости человеческих отношений. Но Грехов, как и они, искал уединение, уповая на его целительные свойства. Никак не находил его, в конце концов понял, что великолепные чирианские врачи могут вылечить тело, но не в состоянии исцелить душу. Это под силу разве что времени, постепенно разрушавшему скорлупу тоски и горечи. Мужчина посмотрел вверх, заметил его пенас, взмахнул рукой. Грехов тоже помахал в ответ. Женщина оглянулась, потянула Гранта за рукав, и они исчезли за деревьями. Но память долго хранила этот робкий жест. Грехов зябко передернул плечами и усилил обогрев костюма, хотя холодно ему не было. Чисто психологический эффект. Дождь начался сразу, частый и мелкий, и он закрыл фонарь кабины, пристроился возле пульта управления и задремал. Разбудил его писк вызова. Еще не открыв глаза, он коснулся кольца приемника на запястье. «Габриэль, к вам посетитель. Ваши координаты?» «Западный сектор леса Грусти», — сказал он в микрофон. «Даю пеленг. А кому я понадобился?» Но дежурный уже отключился, и Грехову оставалось только гадать, что за посетитель потревожил его отдых. Может быть, ему, наконец, разрешат покинуть санаторий? Ведь чувствует он себя превосходно, если не считать постоянной хандры при мысли о работе, о ребятах, о Полине. После катастрофы на Самнии, спутнике Чары, когда он пролежал мертвым 3 часа в радиоактивном склепе, бывшем спасательном модуле, врачи на Чаре около года боролись за его жизнь, а Полина, она даже не знала, что он на Чаре. Впрочем, она вообще не знала, что Грехов остался в живых. Да почти никто в отряде не знал, потому что чариане по какой-то причине не сочли нужным сообщить о нем на землю. Наверное, сомневались в том, что он выживет, но он выжил и чувствует себя прекрасно. Если не считать... Да, о Полине он думал постоянно. И боялся послать ей сообщение, сам не зная почему, но боялся. Грехов все ждал, что она узнает сама. Может быть, кто-то все же сообщил ей. Диего, Вирт, например, или Сташевский. Они-то знают, что он здесь. Но если это Полина... Грехов даже пристал в сиденье, всматриваясь в серую пелену дождя, потом рассердился на себя и сел. После своей временной смерти каково звучит, а? После смерти. Что ж, он мог сказать так с полным правом. После смерти он стал более впечатлительным, возбудимым, и, откровенно говоря, ему это открытие не нравилось. В 9:00 утра рядом с его аппаратом опустился, наконец, чей-то оранжевый галеон. Громоздкая фигура выбралась из него, и Грехов вздохнул одновременно радостно и огорченно. Сердце ждало другого посетителя. Это был Сташевский, начальник 2-го отдела управления аварийно-спасательной службы, его друг и непосредственный руководитель. «Здравствуй, отшельник!» — проворчал он, забираясь в кабину. «Что не весел? Не рад? Не здоров?» «И рад, и здоров!» Грехов с удовольствием рассматривал коричневое от загара лицо друга. «Настроение паршивое. Чиряне не выпускают из санатория. Понавешали на меня кучу датчиков». Грехов умолк и привычно оглядел небосвод и стену леса на склонах холма. Что-то изменилось там. Ничего угрожающего, конечно, но обостренное чувство опасности не раз спасало ему, если не жизнь, то целость шкуры. И пренебрегать интуицией он не имел права. И не хотел пренебрегать. «Желтый туман», — пояснил Сташевский, наблюдая за ним. «Ну, естественно», — с облегчением сказал он, — «желтый туман». «А ты здорово разбираешься в особенностях чирянской атмосферы», — Сташевский засмеялся. «Просто я узнал это от диспетчера медцентра. К тому же по всей территории заповедника лечебные туманы выпускаются регулярно, 2 раза в сутки. Пора бы знать». «Ты и это узнал от диспетчера?» «Нет», — Сташевский помрачнел. «Когда-то я тоже отдыхал здесь. По болезни. Дело прошлое». «Так ты здоров, говоришь?» «Вполне. Ну и отлично. Сегодня с тебя снимут ненавистные датчики, и ты свободен. Честно говоря, я не верил в твое... Ну, в общем, ты понял. Они волшебники, чиряне, особенно старший врач. Не хмурься, эта женщина спасла тебе не только жизнь, но и здоровье. К тому же, говорят, она отдавала тебе времени даже больше, чем следовало». «Возможно», — нехотя согласился Грехов. «Как это свежо и оригинально, любовь землянина и инопланетянки. Хотя какие чиряне-инопланетяне?» «Первопоселенцы». Сарказм в его голосе заставил Сташевского нахмуриться, но Грехов положил руку ему на плечо и, отвернувшись, пробормотал. «Ты же знаешь, Святослав, ты все отлично знаешь». «Что я знаю?» — хмуро ответил Сташевский вопросом на вопрос. «Ничего я не знаю». Полина извелась вся, прозрачная стала. «Ведь ты ей не сообщил, что желаешь видеть, а она ждала». «Поехали». «Не сообщал», — с трудом сказал Грехов. «Таких сообщений не ждут. Летят сразу, если знают, куда. А если она знает и не...» «Куда поехали?» «К кораблю». «Так сразу? А тебе что, парадной формы не хватает?» дружище, видимо, не совсем ты еще здоров, растерялся, побледнел. Может, останешься еще на пару недель? Ладно, смеяться». Грехов включил двигатель, и они взмыли в воздух. «Куда лететь-то? Надо же предупредить в медцентре, датчики снять. Это минутное дело. А на корабле тебя осмотрят медики УАЗ, как живой экспонат. Не возражаешь?» Грехов не возражал. «Но я еще не все сказал», — прищурился Сташевский. «Я тоже думаю, как и чирянка твоя, что ты здоров. Поэтому скажу сразу. Вылетаем мы в район туманности Черная Роза, звезда Тина, планета Тартар. По каналам управления объявлена тревога. Планета смертельно опасна для человека. Необходимо наше вмешательство. Код тревоги — жизнь людей. И учти, там будет очень несладко». «А где бывает сладко?» — подумал Грехов. «Там, куда посылают нас, всегда горько и трудно. И опасно. К чему он все это говорит? Сомневается в ответе? Ждет, что откажусь? Глупо. Я выбрал тебя, — продолжал Сташевский, — потому что... Ну, в общем, потому что знаю. Правда, посмотрев на тебя, нас могут неправильно понять. В научном центре же не знают, что тебе уже 29, а не 15 лет, на которые ты выглядишь. Старо, Святослав. Ты можешь сказать толком, что нам предстоит?» Сташевский пожал плечами. «Обычный спасательный рейд. Ну, не совсем обычный, конечно. Потерпи, на базе все узнаешь. Давай-ка побыстрей». Дождь перестал, стало заметно светлее, и над лесом, над сплошным морем желтого тумана, блеснул в дымке шпиль лечебного центра. В районе Теты Лиры на промежуточной станции корабль принял на борт группу спасателей, возглавлял которую, к великой радости Грехова, Диего Вирт. Они проговорили все 3 часа подготовки полета спейсера к Тартару, поэтому, когда